Нужны очень веские причины для того, чтобы вынудить человека, дважды стрелявшего в своих жертв из пистолета, взяться за нож, а потом снова вернуться к огнестрельному оружию. Третьим основанием для анализа является мотив. Инна Викторовна Ефимова приложила руку к тому, чтобы Власова не отпустили за границу тренироваться и выступать за федерацию другого государства. Тут понятно. Но ведь окончательное решение-то принимала не она, а чиновник из Федерации России. Да, она повлияла. Но почему же чиновник остался без отмщения? Галина Насуленко, которую можно включить в список жертв с большим допущением, касающимся недобросовестности следствия, когда плохо говорящего по-русски неимущего приезжего просто вынуждают разными способами признаться в том, чего он не совершал, старательно выживала Власова из спортшколы, не брезгуя никакими методами. Тоже понятно, бизнесмен Гаджумян заплатил деньги за то, чтобы его сына оставили в группе, и в итоге из группы был отчислен талантливый ребенок, которого тренировал Власов. Но, наверное, в мире спорта это является достаточным основанием для ненависти и последующей мести. А полицейские из Перми? Можно легко догадаться, как все было. Этому офицеру, в те времена еще капитану милиции, хорошо заплатили за то, чтобы он взял с поличным сына судьи Елисеева, человека неудобного, с которым на тот момент невозможно было договориться. Елисеев должен срочно вылетать домой, чтобы улаживать ситуацию и вытаскивать ребенка. А на очереди стоит судья Ярцева, человек проверенный, доверенный и надежный. Елисеев возвращается в Пермь, платит еще раз деньги все тому же офицеру милиции, спасает сыночка, а судья Ярцева тем временем ставит правильные оценки на соревнованиях спортивных пар и выводит пару Третьякова-Власов всего лишь на четвертое место, аккуратно и элегантно проведя их мимо двери в сборную. Елисеев, конечно, ни в чем не виноват, его развели как лоха последнего. Но вот Ярцева, отомстить ей — милое дело, а ее в списке жертв нет. И вот здесь возникает очередная трудность. Все жертвы так или иначе навредили преступнику, если, конечно, исходить из того, что преступник этот — Владимир Власов. Все, кроме тренера Михаила Валентиновича Болтенкова, тренируясь у которого, Власов стал чемпионом России среди юниоров и который взял его к себе вторым тренером, когда Владимир расстался с активным спортом, осознав, что карьера окончательно не сложилась. Никакого мотива убивать Болтенкова нет. И ни малейших доказательств того, что Владимир Власов приобретал травматический пистолет. Хотя бы один Ромка Дзюба и второй оперативник Федор Ульянцев подняли все свои источники в поисках возможного канала поставки левого ствола, но пока никаких зацепок. Более того, они и возможности переделки ствола под стрельбу боевыми патронами тоже проверяли, всюду предъявляя фотографии Власова, и опять ничего. Бывшего спортсмена никто не опознал. Ну и что получается? Получается, что нам нужна экспертиза по всем стволам, — вздохнула Настя. Иначе ничего не выйдет. Мы не можем сидеть и гадать, один и тот же использовался ствол или разные. Но для этого нам нужен ваш следователь Баглаев. Без него не получится. Да у нас и так ничего не получается, — угрюмо возразил Дзюба. По способу выпадает Ефимова, по мотиву — Болтенков, по раскрытию — Галина Насуленко, по алиби. Только два первых эпизода еще под вопросом, а остальные три не проходят. А по личности подозреваемого вообще ничего не сходится. — Ты забыл еще тех, на кого Власов мог обидку заковырять, — заметил Антон. — Судья Елисеев, который попросил заменить его в бригаде накануне соревнований, в полном порядке. Судья Ярцева, которую назначили вместо Елисеева и которая засудила Власова и его партнершу Третьякову и не пустила их в сборную, тоже жива. И сама Третьякова, которая его бросила, вполне благополучно. Какая-то странная выборочность получается. Одним он мстит, другим нет. Почему? Он просто не успел, — хмыкнул Дзюба. Они у него на очереди в черном списке. Оптимист, — засмеялась Настя. А если рассмотреть идею о киллере? Нам с вами очень мешает убедительное алиби Власова. Я уверена, что если мы попытаемся проверить два первых эпизода Насуленко и полицейского из Перми, то получим все тот же результат. Как у Власова с финансами? Есть у него возможность нанять человека для исполнения своего масштабного акта возмездия? — С финансами туго, — отозвался Антон. — И живет небогато, и за картины получает не сказать, чтоб много, и образ жизни ведет такой, какой не ведут люди, имеющие свободные деньги. А ведь у нас 5 эпизодов, но в крайнем случае 4, если Насуленко все-таки действительно убил тот работяга, которого посадили. Это же огромные деньги. — Плохо. Настя постучала концом фломастера о столешницу. — Совсем плохо. Для того, чтобы идти с этой версией к вашему следователю, нужна четкая система аргументов. Власов, как подозреваемый, у нас с вами не проходит. Или... Она задумалась, глядя на площадку лестницы в том месте, где был поворот. На светлом дереве подрагивала серая тень, имевшая вполне объяснимую конфигурацию. Просто удивительно, как такое громоздкое неуклюжее тело смогло переместиться от дверей Санькиной комнаты до лестницы совершенно бесшумно. Поистине стимул — великое дело. И невозможное становится возможным. — Петя, ну-ка марш отсюда! — сказала она, чуть повысив голос. — Не имей дурной привычки подслушивать взрослых дяденек и тетенек. Ты еще маленький для таких разговоров. Петруччо послушался безропотно, но на пути назад его шаги были слышны весьма отчетливо. Он больше не прятался. — Глупость какая-то во мне взыграла, — весело подумала Настя. — Вредничаю, как детсадовский малыш. Неужели у меня начинается маразм? И я постепенно впадаю в детство. Так что там сказал Ромка, зачитывая свои записи? Мы на такое не обижаемся. Все же все понимают. Это закон стаи. Каждый думает только о себе и своей карьере. Это нормально. Каждый выгрызает свой кусок и никому не отдает. Но и зла за такое же поведение со стороны других мы не держим. Мы все такие. У нас по-другому нельзя. Как это можно интерпретировать? Третьякова думала о своей карьере, а не о больном колене Власова, и она не стала его ждать и сменила партнера. Укладывается в схему? Более чем. Судья Ярцева выполняла указания федерации, от которой зависима. Не послушается — ей перекроют кислород, и судить она будет какие-нибудь соревнования на первенство водокачки. А уж о выезде за границу за счет бюджета федерации и мечтать нечего. Тоже можно понять. Елисеев вообще ни в чем не виноват. А теперь рассмотрим в рамках этой же концепции тех, кто уже стал потерпевшим. Полицейский из Перми боролся не за карьеру, а за собственный карман. Ай-яй-яй, как некрасиво! Галина Насуленко не спортивную карьеру делать стремилась, а выйти замуж за москвича с квартирой и пристроиться в столице. Инна Ефимова тоже карьерой не рисковала, а пыталась набить кошелек каждой подворачивающейся на ее пути копейкой. Плохая какая тетя! Грант Артурович Ганджумян спортом вообще не занимался, сыночка пропихивал, за что и заплатил немалую денежку. И если закрыть глаза на убийство Михаила Болтенкова, то отлично выводится формула: любые поступки, связанные с собственной, именно собственной, это важно, карьерой, спортивной или какой-то другой, преступник может принять и готов понять и простить. А вот за поступки, продиктованные чистой жадностью, ненасытностью или тщеславием, он готов мстить. Тогда все получается. Все. Кроме Болтенкова. Нет такого поступка, за который Власов мог бы его ненавидеть. Болтенков сделал его чемпионом. Болтенков добровольно отдал его другому тренеру, который готов был развивать в юном спортсмене талант парника, хотя отдавать перспективных спортсменов, тем более чемпионов, за которых идут надбавки к зарплате, никто не любит, и за них бьются до последнего. Более того, впоследствии Михаил Валентинович взял Власова к себе на работу вторым тренером, пока тот учился в институте. Отношения у них всегда были прекрасными, ни одного конфликта. Слишком много допущений, слишком много. Алиби Власова говорит только о том, что у него есть невыявленный пока оперативниками источник значительного дохода, который позволяет ему платить какому-то наемнику. Вероятно? Вполне. Раскрытое убийство Галины Насуленко может оказаться следствием подтасовки и выбивания показаний и признаний. Это у нас случается сплошь и рядом. Может такое быть? Может, и еще как. Использование ножа при убийстве Ефимовой — результат обдумывания ситуации и осознанного принятия решения о выборе орудия преступления с учетом места и времени. Реально? Ну, если этот наемник достаточно разумен и опытен в своем деле, то вполне. Но Болтенков, Болтенков, с ним ничего не получается. Значит, либо Настя ошиблась, и формула подбора жертв какая-то другая, либо Михаила Валентиновича Болтенкова убили совсем другие люди и по совсем другим причинам. Либо мы, она не заметила, как концовку своих размышлений произнесла вслух, чего-то не знаем о Болтенкове. На нее уставились две пары изумленных глаз, темные и внимательные, Антона и Ромкины, ярко-голубые и азартные. — Что вы на меня так смотрите? — сердито спросила Настя. — Вставайте, поехали к жене Болтенкова. — Она ничего не знает, — удрученно проговорил Дзюба. — Она вообще к спорту отношения не имеет, врач, МЧС, и в то время, когда Власов тренировался у Болтенкова, они еще не были женаты. С ней и Федя Ульянцев разговаривал, и я, и Баглаев ее допрашивал. Она совсем не в курсе спортивных дел. — Но у него была первая жена, — добавил Антон. — И, кстати, ее Баглаев не допрашивал. — Данные на нее есть? Антон вопросительно посмотрел на Дзюбу, в очередной раз за сегодняшний день почувствовав укол самолюбия. — Это ж надо было так наплевательски относиться к делу. Позор и стыдоба. Хорошо, что он хотя бы спохватился не слишком поздно. Возможно, упущенное еще можно наверстать. Слава богу, Ромка не подвел. Он действительно пахал на этом деле за двоих. — Есть. — Роман открыл блокнот. И имя, и адрес, и место работы. И телефон тоже есть. — Звони, договаривайся, — скомандовала Настя. — Я пока быстро на стол намечу. Нам надо поесть, а то если поедем, вообще неизвестно, когда до куска хлеба доберемся. Вообще-то план на сегодняшний день у нее был изначально совсем другим, и работа с Антоном и Ромкой в нее никак не входила. Зато входила поездка в супермаркет за продуктами и приготовление еды для мужа, племянника и Петруччо. Саньку и Петю ей удалось накормить из того, что нашлось в холодильнике и в шкафах. Но вот не поесть самой, не накормить двух сильных, здоровых, молодых мужчин этими скудными остатками уже не удастся. И все равно, надо что-то придумать, хоть горячие бутерброды, что ли. Правда, положить на них нечего, ни колбасы, ни сыра не осталось. Все пошло на Петькин обед. Но, в конце концов, если намазать кусок хлеба маслом и подогреть в духовке, то со сладким чаем вполне потянет. Все лучше, чем совсем ничего. Правда, можно сварить быстренько макароны, заправить их тем же маслом и посыпать сахаром. Так ее саму когда-то кормили, когда в Москве трудно стало с продуктами, и далеко не всегда можно было купить в магазинах то, что хочется. Короче, выкрутится она как-нибудь. Ничего, главное, парни с голоду не опухнут. Ромка разыскал первую жену Михаила Болтенкова, работавшую учителем физкультуры в Московском лицее, и договорился о встрече. «Вот ведь причуды жизни», — задумчиво говорил он, жуя горячий промасленный черный хлеб и запивая крепким сладким чаем. «Сидим в таком шикарном доме, построенном в таком дорогом месте, то есть практически миллионеры и всякие там олигархи, и едим пустой хлеб». «Конечно», — со смехом откликнулся Антон, «в таком доме нужно поедать омаров под французским соусом и запивать изысканным вином. Ромка, в тебе бурлит чувство гармонии?» «И бурлит», — Дзюба хитро посмотрел на него. «И, между прочим, мое природное чувство гармонии противится тому, что тебя, Анастасия Павловна, называет на «вы». Не заслужил ты такого обращения, Тоха, не дорос еще. В самом деле, Анастасия Павловна, обратился Антон к Насте, которая, держа в левой руке точно такой же кусок горячего хлеба, составляла список продуктов, которые необходимо будет купить на обратном пути. Она так увлеклась своим занятием, что прослушала начало диалога и встрепенулась только тогда, когда услышала свое имя. А? Она оторвалась от списка и подняла голову. — Я говорю, почему вы меня на «вы» называете? Ромку на «ты», а меня на «вы». Это как-то неправильно. Ромкино чувство гармонии протестует, да и мне неловко. Настя с интересом посмотрела на Сташиса. А в самом деле, почему? Как-то так сложилось. Они познакомились 2,5 года назад, когда вместе работали над преступлением, совершенным в театре. Тогда Антону еще не было 30, но он выглядел очень серьезным и очень каким-то взрослым, что ли, зрелым, и умело держал дистанцию. У нее просто язык не поворачивался обращаться к нему на «ты». Теперь, когда их знакомство уже не один год, можно было бы и сменить форму обращения, но Антон, тяжелый, нервный, постоянно злой и напряженный, к этому не располагал. То ли дело Ромка — открытый, искренний, добрый. — Хороший вопрос, — улыбнулась она. — Боюсь, ответ вам, Антон, не понравится. — Ничего, я потерплю, даже если неприятно. — Ну, смотрите, сами напросились. Она испытующе глянула на него, словно проверяя на прочность, выдержит ли. «Вы не располагаете к доверительному общению и к понебратству. От вас веет холодом. Раньше, кстати, вы таким не были. Я ведь хорошо помню вас, каким вы были осенью 2010 года, когда мы познакомились. К понебратству вы тогда не располагали. Но от вас исходило человеческое тепло, участие, готовность помочь. А сейчас вы стали другим. Извините, если обидела вас». Он помолчал, тщательно вытирая испачканные маслом пальцы бумажной салфеткой, потом широко улыбнулся. «Эх, вы очень правильно все подметили, Анастасия Павловна. И возразить мне нечего. Давайте так. С сегодняшнего дня я перестаю быть недобрым и холодным, а вы начинаете обращаться ко мне на «ты». Договорились?» «Вполне», — рассеянно кивнула она, пробегая глазами список. Надо добавить еще пару позиций, пока не забыла. Зато потом в магазине можно будет не напрягать память и просто смотреть в бумажку, не боясь упустить что-то нужное. Перед уходом Настя перевернула схему, расчерченной стороной вниз, и, смеясь над собой, аккуратно положила несколько едва заметных меток. Если Саня и Педро проявят любопытство, это сразу же станет очевидным. Конечно, с ее стороны абсолютный детский сад, штаны на лямках. Но ей действительно интересно, захотят они посмотреть, над чем тут работали взрослые дяди и тети, или нет.